Крыша. Габриэль говорит, что мы пойдем к Меркури утром. Он говорит, что видел в Женеве двух охотниц и хочет проверить, в городе ли они еще. Я отвечаю, что да, в городе, и что они меня видели и, кажется, узнали. Он ничего на это не отвечает, говорит только, что сам хочет оглядеться и настаивает, чтобы я остался в квартире. Когда он уходит, в квартире становится как в тюрьме, и на террасе не намного лучше. Ночью я просыпаюсь, идет дождь, но не сильный, так, морось. Я надеюсь, что увижу Габриэля на его обычном месте, откуда он часто наблюдает за мной. Но его нет. Я снова засыпаю, и мне снова снится мой обычный переулочный кошмар. Я просыпаюсь весь в поту, уже рассвело. Терраса вся залита солнечным светом, от влажных крыш поднимается пар, пахнет кофе и свежим хлебом. Габриэль сидит за столом и изучает меня, а я изучаю завтрак. Ассортимент такой же, как всегда. Я хочу пойти к Меркури и не хочу есть. Он намазывает масло на хлеб, откусывает, жует, пьет кофе. Я хожу по кухне взад и вперед. Он говорит, я видел несколько охотниц. Я перестаю шагать. Несколько? Девять. Девять! Я увидел одну и несколько минут шел за ней. Потом увидел вторую, третью. Они не обращали на меня внимания, для них я всего лишь Фейн. Но тебя они наверняка узнали. Девять охотниц, значит, ищут кого-то важного. Я прошел окраинами, зашел к связной Меркури Пайлот, та ничего не знала. Я вернулся сегодня утром и увидел еще одну охотницу на пути сюда. Тогда я решил кое-что проверить и толкнул ее. Я извинился, она тоже извинилась на плохом французском. Он смеется. Они не узнают ведьм по глазам, как ты. Меркури говорит, что охотников натаскивают распознавать черных. Они замечают всякие мелочи, как в сравнении с другими мы стоим, как ходим, как двигаемся. Но я, наверное, все это потерял. Раз ты видел девятерых, значит, есть и еще, которых ты просто не видел. Определенно. И все же Габриэль, похоже, нисколько не волнуется. Бродит по городу, натыкается на охотниц, не спеша завтракает. Он бросает на меня взгляд со словами «Не переживай». Если бы они узнали про это место, нас бы еще несколько часов назад превратили в кровавое месиво на полу какой-нибудь камеры. Он допивает кофе и продолжает. Тем не менее, я считаю, что нам следует отправиться к Меркури сейчас же. Стараясь вложить в свой голос как можно больше иронии, я говорю, зачем волноваться? Не спеши, съешь еще круассан. Он встает с улыбкой. Нет, я не хочу опоздать. Меркури ждет. Ей не терпится тебя увидеть. Он жестом зовет меня за собой на террасу, потом берет меня за руку, переплетая наши пальцы, и подводит к тому месту, откуда обычно наблюдает за мной, сидя на корточках. Держи меня за руку, крепко. Другой рукой, левой, он шарит в воздухе так, словно что-то ищет. Здесь есть проход, надо только нащупать вход в него, он как щель в воздухе. Мы шагнем в него и попадем в трубу. В ней трудно дышать, так что лучше всего, если ты задержишь дыхание до тех пор, пока мы не вынырнем. Со всех четырех сторон черепичную крышу оторачивает узкий металлический желоб, в одном его углу водосток. Габриэль, похоже, нащупал прорезь. Он опускает руку в водосточную трубу и пропадает в ней. Мое тело становится каким-то другим, очень легким. Я шагаю в щель следом за Габриэлем и лечу за ним в трубе по спирали, вокруг клубится чернота, нас крутит, вертит и увлекает вниз, точно в слив огромной раковины. Спираль, которую мы описываем, все сужается, а скорость нашего вращения растет, так что под конец я уже боюсь потерять руку Габриэля, но его пальцы крепко держат мои. Потом спираль поднимается вверх. За спиной летящего надо мной Габриэля я вижу свет, тело высасывается ему навстречу из глубин раковины, и, наконец, мы вылетаем наружу, и все замирает. Снова обретя вес, я лежу вниз лицом на чем-то покатом и твердом и хватаю ртом воздух. Хорошо, что я не завтракал. Моему желудку это приключение явно пришлось не по вкусу. Я перекатываюсь на бок и сажусь. Подо мной крыша, крытая неровно нарезанными кусками черного сланца. Передо мной небольшая травянистая лужайка, а за ней склон, покрытый лесом горы, такой крутой, что мне приходится буквально запрокинуть голову, чтобы увидеть небо. Ощущение такое, будто мое тело и голова до сих пор движутся, каждая по своей спирали, причем с разной скоростью. Мы будем сидеть на крыше, пока не придет Меркурий. Габриэль поднимается и садится, свесив ноги верхом на крышу. Я, осторожно двигаясь, следую его примеру. Коттедж построен на склоне широкой, похожей на подкову, долины, которая открывает свой удивительный вид справа от нас. Внизу много деревьев, лес, над долиной слева от меня лежит снег и виден ледник. Вершины гор торчат над склонами, как клыки. Они покрыты снегом, а на противоположной стороне виден второй ледник. Удивительная долина напоминает неприступную крепость. Птичьих голосов не слышно, зато слышно, как трещат сверчки. Но, перекрывая их пение, откуда-то доносится далекий, непрестанный гул. Этот звук не у меня в голове, и вокруг не шипят электроприборы. Рев не умолкает, и я понимаю, что это река на дне долины. Я улыбаюсь, ничего не могу с собой поделать. Река, наверное, большая, могучая. Крыша сложена из толстых неровных сланцевых плит, торчит дымовая труба, и из нее вьется дымок. Коттедж стоит на краю большого луга, окруженного деревьями. На лугу нет больше ничего, кроме большого расщепленного пня. Это дом Меркури. Его защищает заклятие от непрошенных гостей, так что с крыши можно сойти не раньше, чем коснешься руки хозяйки. Где мы? В другой части Швейцарии. Иногда я приезжаю сюда на поезде или прихожу пешком, или использую проход, через него можно и вернуться. И он показывает на пространство над трубой. Его сотворила Меркури. Ее дар — контроль над погодой. Это сильный дар. Он у нее был один, но она многому научилась сама от тех людей, которым помогала. Они расплачивались с ней новыми знаниями, так она и научилась делать проходы в пространстве. Брякает дверная задвижка. Мы одновременно оборачиваемся. Моя кожа покрывается мурашками от ледяного ветра, когда Меркурий возникает на пороге. Она высокого роста и худая. Ее кожа бледна, едва ли не до прозрачности, и кажется почти серой. Ее глаза, как две черные дыры, но в них качаются и перетекают серебряные пологи. Кажется, она смотрит на меня, но я не уверен. «То-то мне показалось, что я учуяла что-то приятное», — говорит она. «Ветер теплеет, становится удушливым и влажным, а это Натан. Наконец-то!» Голос как будто не принадлежит телу, будто его рождает ветерок, который обвивает ее со всех сторон и устремляется ко мне. Она идет к задней стене коттеджа. Он выстроен так, что сзади почти полностью уходит в склон горы, и крышу отделяет от земли всего какой-то фут. Ветер крепчает, когда она протягивает мне руку и пальцем манит меня к себе. Тогда ветер подхватывает меня, ставит на ноги и тащит прямо к ней. У воздуха как будто появляются руки, и эти руки то подталкивают, то тянут меня, наконец-то. Я тяну к Меркурию руку, хватаюсь за ее пальцы. Ощущение такое, словно я держу за руку скелет.